Видя, что ее по-хорошему утихомирить не удастся, я вернулся на кухню, подпер дверь шваброй и на полную громкость включил радиоприемник. «Вот ведь жизнь, какая дурацкая штука!» — думал я, заткнув для верности уши ладонями. «Почему все всегда происходит не так, как планируется? Хотел больше заработать, а в результате выходит так, что никак не могу свои деньги обнародовать. Даже жена и та норовит смешать с грязью. И все из-за того, что я, видите ли, не тем занимаюсь, чем надо. Я что, должен всю свою жизнь под чью-то дудку прыгать? Государство давит, не смей лишнюю копейку от меня отъесть. Жена давит, не смей шагу в сторону ступить. Я вам что, марионетка деревянная? Ан вот хрен вам всем!» Неведомая сила подняла меня на ноги и вынесла вон из дома. Хотелось идти куда-то вдаль и не останавливаться. Но природу не обманешь. К ночи, отмахав по городу километров 20 и сделав крюк аж до кольцевой дороги, я возвратился обратно, голодный и усталый. «Ну что?» — ехидно поинтересовался внутренний голос. «Набегался, а все равно в стойло пришел». «Куда деваться?» — включил я огонь под чайником. «Попал на скотный двор, стоя в дерьме и не крути ушами». «Чтобы как-то жизнь наладить», — пискнул внутренний голос, — «надо ее попытаться изменить. А то ваш брат-мужик все по бабам бегает да водку пьет, а никак не догадается, что суть проблемы не вовне его, а внутри. Займись чем-нибудь, подвиг, что ли, какой соверши. Если хочешь уважения от остального мира, покажи ему, что ты не серая посредственность, а настоящая личность». «И точно!» — с досадой хлопнул я себя по лбу. «Ей же чем дураку заняться? Ведь подсказал же мне идею старикану в Мармарисе. Съезжу для начала в Ригу, к дядиной семье. Материально им хоть чуток помогу, да и выясню заодно, нет ли от него каких известий. Одно дело пропал, а другое дело погиб. Большая на самом деле разница. Может быть, он просто застрял где, а выбраться не может. Это мы тут в России худо-бедно, но стоим друг за друга. А так окажись в чужой стране да в одиночку, небо с овчинку покажется». Несмотря на то, что в сотрясаемом революционными бурями Советском Союзе многое рушилось и разваливалось буквально на глазах, железные дороги действовали на диво стабильно. То ли действовали законы, установленные еще при Николае I, то ли сам гигантский транспортный маховик был настолько инерционен, что просто не мог остановиться. Непонятно. Но по-прежнему любой человек любой республики мог свободно сесть в вагон и пересечь циклопические пространства нашей общей страны без особых проблем. Были бы деньги. Деньги у меня были. Пусть не слишком честно заработанные, но зато потратить их я решил на благородное дело. Выяснить судьбу родственника и попытаться помочь, если не ему самому, то хотя бы его семье. С этой мыслью я заснул, будучи уверенным, что отныне моя жизнь пойдет по более правильному пути. С того дня, или вернее сказать ночи, я действовал будто одержимый некой тайной болезнью. Впрочем, не путайте одержимость с буйным помешательством. Буйно помешанные действуют спонтанно и необдуманно. Я же все осуществлял по четкому, заранее и тщательно продуманному плану. Для начала мне предстояло договориться с Акининым о краткосрочном отпуске, затем уточнить рижский адрес дядиной родни и купить билет. В общем и целом ничего особо сложного. Не прошло и двух недель, как я ехал в плацкартном вагоне, полупустом из-за совершенно бешеного скачка цен на железнодорожные билеты. Все-таки земное пространство делится вовсе не пограничным линиям на карте, размышлял я, всматриваясь в проносящиеся мимо пейзажи. Земля делится по тому, как и какой на ней живет народ. Вон сразу видно, где кончается Россия и начинается Прибалтика. Вроде и страна совсем недавно была единой, и народ воспитывали одинаково, а вот поди ж ты, и люди по-иному одеты, и на улицах гораздо чище, о домах вообще разговора нет, дворцы, а не дома. Что удивительно, и там, и здесь все вроде было для одного и того же народа, так сказать, для трудящихся, а разница просто бьет в глаза. Значит, по обе стороны невидимой глазу границы на самом деле жили два совершенно разных и несовместимых народа, и никакие социалистические идеи за 5 десятилетий не смогли их объединить. Да, дела. Оказывается, все в жизни не так просто, как мне совсем недавно представлялось из благополучной Москвы. Поезд заныл тормозами, дернулся и замер. Не желая оказаться в числе последних капуш, теснящихся в обвешанной вещами толпе, я рванулся к выходу. Вещей у меня практически не было, и поэтому, подняв нетяжелую сумку над головой, я сумел довольно ловко выбраться из вагона. Чисто московская выучка и умение протискиваться через метущиеся толпы сослужило мне отличную службу. Я по-мальчишечьи спрыгнул на перрон, и тут заметил, как рядом выходили из поезда господа из соседнего купейного вагона. Они выходили на перрон подчеркнуто солидно, не спеша, и столь же плавно спускали носильщикам новенькие лакированные чемоданы. Затем, с полным сознанием своей значимости, они подавали руку своей спутнице или детишкам, которые тоже были неторопливы, вальяжны, и на лицах которых читалась все та же важность. «Так вот, как она себя ведет, настоящая-то Европа!» — внезапно подумалось мне, и я замер, будто остановленный капканом. Сразу видно по походке, что эти люди четко осознают себя хозяевами жизни с молодых ногтей. И когда только научились. Или они всегда были такими важными и только маскировались под строителей коммунизма? Не то что мы, россияне зачуханные, вечно суетимся, как будто кому-то должны, вечно нас носом тычут в прописные истины, а нормальной жизни у нас как не было, так и, наверное, не будет никогда. Настроение у меня разом упало, и я, словно побитая собака, побрел к выходу с вокзала. Но по мере того, как я продвигался в непроизвольно ускоряющей шаги толпе, моя самооценка начала удивительным образом возрождаться. Новые, более амбициозные мысли о предстоящей мне миссии заставили меня приподнять подбородок, развернуть плечи и приосаниться. «Это мы еще посмотрим», — завертелась у меня в голове ехидная мысль. «Кто в конце концов останется в барышах? Вы, думающие отсидеться на западных подачках латыши, или мы, самостоятельные и снабженные всеми видами сырья великороссы? Да вы еще обратно приползете, снова проситься в союз будете, когда другим кормить вас надоест, еще прискачете обратно». За моей спиной хлопнули массивные двери зала ожидания, и людская уличная суета в очередной раз перестроила меня на новый лад. Вначале я намеревался добраться до места на общественном транспорте, как все обычные люди, но человеку, поставившему себе цель встать в один ряд с прочим цивилизованным человечеством, толкаться в автобусах и трамваях не пристало. Гордо вскинув подбородок, я встал в недлинную очередь многодетных и обремененных большим количеством пожитков рижан, скопившихся у желтого щита, призывающего всех без исключения пассажиров воспользоваться услугами такси. Однако ни одной свободной машины с шашечками видно не было. «Привет землякам!» — неожиданно услышал я, явно обращенное ко мне приветствие. Повернул голову. Слева от меня стоял парень лет 25, в не слишком новой кожаной куртке и кожаной же, сдвинутой на левое ухо фуражке. «Вижу, здесь в первый раз. Решил помочь». «В смысле чего?» поинтересовался я. «В смысле того, что на частнике здесь куда как выгоднее передвигаться», — пояснил он. «Треть сэкономите, не меньше». «А эти что же стоят?» — слегка кивнул я в сторону переминающиеся с ноги на ногу очереди, или местных обычаев не знают. «Это коренные латыши», — склонил ко мне голову Бомбила. «Они нас в упор стараются не видеть. Мы, видишь ли, здесь оккупантами считаемся. И вообще, они от нас рады как-нибудь отделаться, только не знают как. Ну а мы еще посмотрим, кто от кого отделается». «А сколько будет стоить доехать до местечка Рамово?» — поинтересовался я, заинтересованный как можно скорее завершить свою миссию, а вовсе не в том, чтобы разбираться в хитросплетениях местной политики. «Так это смотря как платить будете». «Марки немецкие подойдут?» «Вполне. За 15 марок довезу за полчаса». «Тогда веди, Сусанин», — перекинул я сумку из руки в руку, «а то что-то ноги уже не держит». Серая девятка стояла буквально в 100 метрах от вокзала, и через 3 минуты мы мчались по узким улицам латышской столицы. «Как тут жизнь идет?» — поинтересовался я. «Куда Горбачевская перестройка вырулила?» «У кого как?» — отозвался водитель, строго выдерживая разрешенную скорость. «Кто-то зацепился неплохо, в основном те, кто крутился вокруг транспорта или порта. А остальным туго приходится. Остается, как и евреям, ехать по миру, искать землю обетованную. Мой дружок, Васька Гольтяпин, так он точно так и поступил. Не могу, говорит, здесь оставаться. Жизни все одно не будет. Квартиру продал и рванул». «И куда же рванул?» На всякий случай поинтересовался я. «Неужели где-то и в самом деле есть такая земля?» «В какой-то Кейптаун уехал», — возбужденно стукнул водитель по баранке ладонью. «Вон в какую даль укатил». «Значит, в Южную Африку подался?» — уточнил я. «Угу, туда. Денег на дорогу у всего дома позанимал, да и ехал туда чуть не месяц». «Деньги-то вернул?» «Что? А, да, прислал. Не быстро, но прислал». «Как интересно», — заерзал я на сиденье. «Вот бы и мне познакомиться с таким отважным человеком». Водитель промолчал, сосредоточенно глядя перед собой, будто и не слыша моего предложения. «Слышите, уважаемый?» — слегка повысил я голос. «Говорю, нельзя ли как-нибудь связаться с вашим бывшим соседом?» «А зачем вам?» — внезапно очнувшись от дум, отозвался тот. «Да я вот хочу на писательскую Ниву податься. Вот и ищу, где можно услышать какие-либо занимательные истории. И ясно, что самое интересное может быть только у тех людей, кто где-то побывал, что-то повидал». «Что он там повидал?» — заметно помрачнев, буркнул шофер. «Вкалывает, небось, на шахте в какой-нибудь притории. Вот и все его путешествия и переживания. Вон, кстати», — мотнул он головой в сторону, — «и Рамово показалось. Улицу какую искать будем?» «Улица Добкунайтиса, 22», — заученно отрапортовал я, с интересом разглядывая утопающие в зелени домики. «Вы, кстати, меня не подождете несколько минут? Вдруг дома никого нет?» «Подожду, конечно», — отозвался водитель, принимая от меня купюры. «Но вы долго не задерживайтесь. Время — деньги». 10 минут», — пообещал я, выбираясь из тесноватой машины. «Одна нога здесь, другая там». Экономя время, я направился к двери, намереваясь узнать, где находится третья квартира. Но едва я протянул палец к звонку, как распахнулись створки ближайшего окна, и показалась миниатюрная головка совершенно седой старушки. «Вы к кому пожаловали, молодой человек?» Обратилась она ко мне неожиданно высоким, хотя и сильно надтреснутым голоском. «Третью квартиру ищу», — учтиво поклонился я. «Галину Койтовну хочу навестить». «Вас я что-то не помню», — облокотилась старушка на подоконник. «Вы кто им будете?» «Я ее племянник из Москвы», — отвечал я уже менее дружелюбным тоном, поскольку как-то не привык, чтобы меня расспрашивали о столь интимных вещах совершенно посторонние люди. «А-а-а!» — почему-то разочарованно протянула старушка. «Тогда вам надо звонить в другой подъезд. Звонок там с красной кнопкой. только у них никого нет дома», — добавила она мне вслед, когда я отошел не менее чем на 5 метров. «Вы случайно не знаете?» — пришла моя очередь проявлять любознательность. «Она сегодня появится?» «Она? Точно нет», — с заметной издевкой в голосе проскрежетала старушенция. «Если только их Кристиночка к вечеру прибежит». «Спасибо. Большое», — вложил я в эти два слова весь имевшийся в моем распоряжении сарказм. «Вы меня весьма обнадежили». Следовало что-то решать с таксистом, и я направился к калитке. «Что?» — сразу уловил он мое состояние. «Точно никого нет?» «Да, вот такая неудача», — сокрушенно кивнул я в ответ. «Но поскольку в городе у меня тоже не к кому обратиться, я уже здесь посижу». «Если задумаете поездить по окрестностям», — протянул мне водитель визитную карточку, — «звоните, проблем не будет». «Спасибо», — благодарно кивнул я. «Будет необходимость, обязательно обращусь». Скучая на скамейке, я провел 2 часа или чуть больше. Все это время неугомонная старушка внимательно наблюдала за мной, выставив во фрамугу небольшое зеркальце. Я, разумеется, замечал все ее хитрые маневры, но лишь посмеивался про себя. На старости лет, наверное, человеком овладевает такая тоска, что приходится компенсировать ее любыми занятиями. Наконец хлопнула калитка, и в дворике появилась девушка лет 17. Стройная, с роскошной косой, перекинутой через плечо, она так легко и непринужденно двигалась по дорожке, что мои глаза невольно засмотрелись на нее. Очнулся я только тогда, когда она полезла в сумочку за ключами. «Ой, барышня, минутку!» — воскликнул я, неуклюже вскакивая со скамейки. Девушка удивленно взмахнула своими длиннющими ресницами и застыла, словно олененок, неожиданно увидевший волка. «Извините, если я вас испугал», — воскликнул я, поняв свою оплошность. «Вы, случайно, не дочь Галины Боевой?» «Да», — кивнула девушка. «И зовут вас Кристина». Она кивнула вновь. «Тогда давайте знакомиться», — протянул я ей руку. «Александр Григорьевич, ваш двоюродный дядя из Москвы». «Ой», — слегка откинулась она назад, — «какой сюрприз! Но ни мама, ни бабушка ничего не говорили, что вы приедете». «Да я сам не ожидал от себя такой прыти», — пожал я ее прохладные тонкие пальчики. «Но обстоятельства так сложились, что мне просто необходимо кое-что выяснить о судьбе вашего папы и, соответственно, моего дяди». «Владимира Васильевича?» — растерянно пожала плечиками Кристина. «Но разве вы не в курсе того, что он нас давно оставил?» «Что значит «оставил»?» — не понял я. «Я был уверен, что он пропал без вести где-то на юге Африки». «Пропал?» — как-то неуверенно повторила девушка, медленно отпирая входную дверь. «Но мне всегда говорили...» Она вступила на уходящую вверх лестницу и в сильной задумчивости начала подниматься на 2-й этаж. Я последовал за ней, невольно глядя, как ее отброшенная назад коса прихотливо скользит по ее светлому костюму. Я по природе вообще неравнодушен к длинным девичьим волосам. Именно из-за рыжей косы до пояса и на Раисе в свое время женился. Но она этого момента не поняла, и буквально через месяц после свадьбы остриглась чуть ли не наголо. Дура, блин. «Заходите, пожалуйста», — прервала мои воспоминания Кристина. «Сумку можете поставить вот сюда, на стул, а куртку повесьте на вешалку». Не успел я раздеться, как был увлечен на кухню, где закипал чайник, а из старомодного настенного шкафчика вытаскивались домашние сладости и вазочка с вишневым вареньем. «Чай будете пить или кофе хотите?» — повернулась ко мне девушка. «Кофе, пожалуй», — оторвался от разглядывания давно некрашенных стен. «Только чур я сам буду его варить». «Какой-то особенный рецепт?» — хитро прищурилась девушка. «Тогда чур без утайки рассказать его мне». «Собираете кулинарные рецепты?» «Я вообще люблю готовить. Я ведь в техникум общественного питания в этом году поступаю, и это дело мне очень даже нравится. К тому же у меня и перспективы тут хорошие». «Какие же?» Матильду Ивановну видели?» «Кого, простите?» «Старушка такая, на нижнем этаже живет, за всеми смотрит в четыре глаза». «А, ну, конечно, как же!» — кивнул я. «У нее младший сын недавно стал владельцем местной пекарни. Хочет открыть при ней небольшое кафе. Просит меня стать, так сказать, младшим партнером в его деле. Знает, что я с ранних лет готовкой интересуюсь. Вот и рецепты для фирменных тортов и печений прорабатываю. Муки перевела за это время просто ужас сколько. Попробуйте, кстати, некоторые образцы, оцените мои старания. Прошу». Придвинула она ко мне овальное блюдо с витиевато завернутыми коржиками. «Это мои самые удачные вчерашние творения».